«Бандюги!» — напечатал Авери. Он поставил чашку обратно на поднос, из мальчишеской шалости скомкал бумаги и засунул и то, и другое в нишу. Панель закрылась. А затем он уселся на кровать и стал ждать, когда что-нибудь произойдет. 10 минут — и ничего. И вдруг, почти мгновенно, одна из стен камеры исчезла. За ней оказалась другая камера, точь-в-точь такая же, как и эта, с одним единственным отличием. В ней находилась женщина. Она была блондинкой лет 25. «Во всяком случае, — подумал Авери, — она выглядит так, что ей можно дать лет 25. Ее открытое лицо могло с равным успехом принадлежать и рано повзрослевшей девочке-подростку, и моложавой женщине лет 40. На ней была красная шелковая рубашка и черные слаксы, и вдоволь косметики. Авери печально отметил, что две верхние пуговицы у него на рубашке расстегнуты, галстук он надевал только в случае крайней необходимости, а его брюки яснее ясного говорят, что в них спали. Все это вихрем пронеслось у него в голове. Все эти глупые, несущественные детали за какие-то несколько секунд, пока не рухнула стена удивленного молчания и неподвижности. Она пришла в себя раньше, чем он, и заговорила первой. Она бросилась к нему, словно репетировала это движение целый месяц. Слава Богу, я не знаю, кто вы и почему вы здесь, но во всяком случае вы человек». Мне начинало казаться, будто я больше никогда в жизни не увижу человеческого лица. И она разрыдалась. Авери сам не понял, как это произошло, но уже через секунду он нежно обнимал женщину за плечи, а она крепко прижималась к его груди. Все было настолько невероятно, что очень походило на сон. «Все в порядке», — услышал он свой собственный голос. «Все в порядке», а затем, как последний идиот. «Мы же еще живы!» «Черт!» — женщина наконец оторвалась от его груди. «Я испорчу мой грим. Кстати, как тебя зовут?» «Ричард Авери. А тебя?» «Ты что, никогда не смотришь телевизор?» И она криво усмехнулась. «Какая глупость! Здесь, разумеется, нет телевизора». И тут Авери осенило. «Порой, — сказал он, — я просиживал перед телевизором все свободное время. Единственная передача, которую я упорно избегал, — тот бесконечный сериал о больнице. Ты, разумеется, Барбара Майлз». «Собственной персоной», — кивнула она. «Совсем не обязательно», — улыбнулся Авери. «У меня есть теория, согласно которой все это мне только снится». «Значит, кошмар взаимен», — отвечала она. «Но ради всего святого, что все это значит?» «Понятия не имею. Ты случайно не знаешь, как мы сюда попали?» Она покачала головой. «Последнее, что я помню, — проклятый алмаз. Я еще подумала, что он мог выпасть из чьего-то кольца. Хотя Бог свидетель, для алмаза он был слишком велик. Я помню, как наклонилась и протянула к нему руку. Дальше только темнота». Услышав ее слова, Авери так и подскочил. Он тут же вспомнил о кристалле. Тот так и стоял у него перед глазами, холодный, блестящий, ослепительно яркий. «Ты только не молчи», — нервно сказала Барбара. «Я ничего не выдумала». Она глядела на него с волнением и тревогой. Да, кошмар действительно был взаимным. «Этот алмаз», — сказал Авери, — «ты видела его случайно не в парке Кенсингтона?» «Скорее в Гайд-парке», — изумленно воскликнула она. «Но как ты догадался?» «Граница между Гайд-парком и парком Кенсингтона достаточно условна», — пожал плечами Авери. «Мой кристалл, не алмаз, как мне кажется, а просто кристалл, находился в парке Кенсингтона». Молча они обдумывали последствия своего открытия. Но так ни к чему и не пришли. «У тебя не найдется закурить?» — — наконец спросила она. Авери предложил ей сигарету. Взял одну и себе. «Как ты сказал, тебя зовут?» — женщина глубоко затянулась. «Видишь, в каком я состоянии. Даже имя не могу запомнить. Ричард Авери. Рада познакомиться». И она истерично рассмеялась. «Добро пожаловать в наш клуб!» «Я очень рад с тобой познакомиться», — серьезно ответил Авери. «А то я уже начал опасаться, что в этом клубе всего один член». «Скажи мое имя», — попросила она. «Пожалуйста». «Барбара?» «Еще раз. Барбара?» «Звучит не так уж плохо». Она тяжело вздохнула. «Извини. Ты, наверное, думаешь, я совсем свихнулась. Может, оно и так. Поначалу, в общем, до того, как эта стена исчезла, мне казалось, будто это вовсе не я. Еще раз извини. Я говорю глупости, правда?» «Я прекрасно тебя понимаю». «Честно говоря», — призналась Барбара, — «до встречи с тобой я и впрямь сомневалась, что все это на самом деле. А потом я почему-то сомневаться перестала». И тут Авери в голову пришла новая мысль. «Прежде чем мы начнем утешать друг друга», — сказал он. «Нет, я ничего такого в виду не имею», — поспешил добавить он. «Нам следовало бы обменяться информацией. Ну, какой есть. Бог знает, когда эти бандюги решат вернуть стену на место или устроят еще какую-нибудь пакость. Может, нам осталось всего 10 минут, а может, весь день, во всяком случае, несколько часов. Не будем терять времени». «Мне нечего рассказать вам, сержант», — усмехнулась Барбара. «Разве только что теперь я чувствую себя значительно лучше. Ты видела кого-нибудь из них?» «Из кого из них? Из спятивших ученых? Это твоя теория?» «Ничем не хуже любой другой». «Нет, ни черта я не видела. По правде сказать, — неуверенно добавила она, — мне казалось, будто за мной наблюдают. В общем, окончательно одурев от тоски и неизвестности, я разделась и улеглась в кровать в классической позе жертвы насилия». Она хихикнула. «И ничего не произошло. То ли на самом деле за мной не наблюдали, то ли их это не интересует, или и то, и другое. Мне кажется, я все-таки схожу с ума». Усилием воли Авери отогнал возникшую перед его мысленным взором весьма соблазнительную картину. «Ты случайно не знаешь, сколько времени мы здесь провели?» — спросил он.